сочинил эту песню тебе ненаглядная. Может, услышишь, поймешь, что всегда ты желанная. Песня моя будет плакать в своем одиночестве. И нежно обнимет тебя, поцелует аккордами. Да песня моя будет плакать в своем одиночестве. И нежно обнимет тебя, поцелует аккордами. Я далеко, и, наверное, мы больше не свидимся. Только лишь ночью о прошлом вдруг сон мне привиделся. И ты называла меня своим миленьким мальчиком. Я называл тебя ласковым солнечным зайчиком. Да ты называла меня своим миленьким мальчиком. Я называл тебя ласковым солнечным зайчиком. Песня моя для тебя будет пусть колыбельную. Пусть согревает тебя вечерами осенними. Пусть твои глазки всегда остаются красивыми. Пусть не проходят твои, улыбаясь счастливыми. Да пусть твои глазки всегда остаются красивыми. Пусть не проходят твои, улыбаясь счастливыми. Полюбили и знали, что скоро расстанемся. Только лишь боль от разлуки на годы останется. И я навсегда для тебя буду маленьким мальчиком. Ты для меня навсегда будешь солнечным зайчиком. Я навсегда для тебя буду маленьким мальчиком. Ты для меня навсегда будешь солнечным зайчиком. Да я навсегда для тебя буду маленьким мальчиком. Да ты для меня навсегда будешь солнечным зайчиком. Ты для меня навсегда будешь солнечным зайчиком. Ты для меня навсегда.